u efiry Radio Swoboda. Добрый день! Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача, як ведаеце, гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачнём з тэмы, якую закранула адна наша слухачка з Нямеччыны, недзе тыдні два таму. Як нам ставіцца да беларускай апазіцыі? Дзякаваць ёй за тое, што яна ёсць, ці ўсё ж крытыкаваць за неэфектыўнасць, якая трывае ўжо 18 гадоў? Тэму паглыбляе надзея. Добрый день, на звоночке. Хочу подтримать слухачку с Немеччины на конт оппозиции. Некорректно поравновывать нашу ситуацию с заходними демократами. У нас нема политики и нема политичной оппозиции, хиба что назва заховалася еще с часов незалежности. А так, по сутности, это диссидентский рух. Отповедно, и никто не ставит задачу прихода до влады шляхом выборов. Все же разумеют, что это в принципе немогчимо. Тут задача максимум может быть только примусить действующую владу провести хоть некие политические реформы. И эта задача звучит складана и долготерминова, как показывает история многих краин. И штучной изменой лидера оппозиции эта задача не вырешается. Как меняется лидеров, сначала треба, как появились новые лидеры, а при отсутности политической конкуренции и в умовах репрессий новые лидеры не появляются. Навык мало ожидающих вступать в оппозицию, не то, что претендовать на лидерство. Так откуда тут может взяться новая оппозиция? Не старая же оппозиция перешкоджает формированию новой, режим перешкоджает. И смешно попрокать оппозицию в том, что она до сих не изменила ситуацию. Не могут несколько тысяч человек изменить менталитет целого народа. А народ у нас свои особливы, нащадки пристосованцев, привыкли пристосовываться и выживать в любых умовах. И большинню ничего не цікаво, кроме своего властного добробыту. А уже абстрактные каштовности, правы, свободы, незалежность, речи многим не зрозумели. Умелые и непотребные. И что с этим народом сделаешь? Тут не то, что оппозиция, а тут, напевно, сам Господь Бог ничего не сделает. Дякую. Надея, город Минск. Дякую вам, Надея. Мой комментар такий. Диссиденты и оппозиция – это не только разные понятия, але и разные группы, поводле политического и громадского значения. С диссидентами никто никакой надеи на измену влады не связывает. Про их кажуть спочувальные слова на разных международных демократичных форумах, збирают подписи под протестами и закликами, связанными с переследом. Але никто не различивает, что яны уявляют собой реальную политичную силу. Это, передусім, моральная сила. Ну а оппозиция – это такая группа, якая здольная удельничать во владе. Например, здольная иметь фракцию в парламенте. У Беларуси ничего такого нема уже от 1996 года. Як мне здаецца, яшчэ гадоў 5-6 таму была нейкая коленькая надзея, што хаця б некалькі апазіцыянераў апынуцца ў парламенце і такім сімвалічным чынам будуць удзельнічаць ва ўладзе. Цяпер такой надзеі няма, а таму народу трэба ясна сказаць. Апазіцыі ў нас няма, як і выбараў, дарэчы, а ёсць дысідэнты. Гэткае ўсведамленне сітуацыі, зразумела, шмат у чым мадыфікуе паводзіны незалежнага грамадства, якое на ўладу ўплыву не мае, але ўсё ж хоча захаваць пэўную маральную ці светапоглядную незалежнасць ад афіцёзу. Навошта марнаваць час на выбарчыя кампаніі з байкотам ці без, якія ніякіх вынікаў не даюць? Ці не лепш, як у савецкі час, заняцца незалежнымі выданнямі, самаадукацыяй, самаарганізацыяй на нефармальным узроўні? Вось гэта і ёсць тыя пад'ёмныя праблемы, якія стаяць перад дысідэнтамі. Не трэба людзям вешаць лапшу на вушы, што палітычны рэжым заваліцца, калі толькі яны пойдуць масава на выбары або ўвогуле не пойдуць. Не трэба ствараць нейкіх непатрэбных ілюзій. Дапякла мясцовая міліцыя Марыі з Квасоўкі. Давайце паслухаем. Пачула, як у новым двары арудавалі там. Хто там міліцыя? Плакалі людзі. Страдали. Синяки у них были. Кто это все робил? Нияк не могу разобраться. А тут у нас у Квасовки другие есть. Бахмат. Я сегодня приехала с Гродно. Гляжу, у дверах письмо его. Ага, с печатью. Я должница 400 тысяч. Я должна. Якой-то Аля Грицкевич 400 тысяч я должна. Ага, а ти ж забылся, Бахмач, як Грицкевич меня у городе моем чуть не забил. Яны слухаць не хочуць. Вы што? Іх гэта не дзела. І главное, што сказаў, да? Яшчэ, як яна там, БНФ-ка ці хто? Вы чаго прысталі да старых людзей? Вы што выдумваеце? Не гадзіце па маём гародзі. Не лазьце і не біце у сэрца. Бессовесныя вы все. У вас нема разбору. Лишь бы задушить. Я 400 тысяч возьму и занесу. Положу судебному исполнителю. Бери 400 тысяч. Засли куды там. Так, Бахмач, милиционер, я завертаюся до тебе. Пил мой, каб нас не позабивали у нашем городе. Я нават не ведаю, як такія рэчы каментаваць. Як я разумею, наша Марыя разлічыла рызыку, звязаную з тым, што яе званок з'явіцца ў эфіры званочкаў. У кожным разе яна не прасіла мяне, каб я не пускаў гэтага тэлефанавання ў эфір. Ці дапаможам мы ёй? Ці ўтаймуецца той Бахмач? Не ведаю. Але хай народ ведае сваіх герояў. Пра службу аховы здароўя ў Беларусі. Телефонуя вам Никола Чибисов, Козловщина, Дятловского района, Гродненской области. Я хотел бы поделиться вельми интересной информацией на пункт того, что по телевизии кажется, что наши лекари вельми чудовные специалисты. Так вот, у моей жонцы взял подбор брат. Звернулся он до лекаров. А лекары кажут, иди до хаты, ты симулянт. У человека была великая температура. Побыл человек гэты дома неделю, температура не спадала. Пошли скандалить у человека поликлинику. Ну, с поликлиники послали, дали направление в Минск. В Минске побыл 3 недели, температуру и в Минске не могли сбить, человек помер. Человеку было 48 годов. И у працяг темы про ахову здоровья. Прапанова ўнесці аплату за наведванне паліклінікі, каб зменшыць або ліквідаваць чэргі. Хацелася, каб Козік адвеціў, а куды пойдуць гэтыя грошы, што будуць браць у бальных, каб не было ачередзей. Тады будзем на дом вызываць врачэй. Дык што, за візіт тоже трэба плаціць? І за скорую? А як Козік лечыцца? І дзе? Ён, наверно, не в курсе дзела. Што гэта за міністр здравоохранення? Что обрекает больных пенсионеров на медленную смерть. Мало того, что душат их порченными дорогими лекарствами, так и вообще треба платить, как не было очередей. Треба добро лечить, тогда не будет очередей. Инфаркты, инсульты, боли в костях, деформующие артрозы и их места не менее худшие на дворот. Радиоактивные цезии и стронцы накоплены нами сполна. Тому и черги в поликлиниках великие, их народ великая, а будет еще больше, когда приемы станут платные. Бо грошей у людей нема. Лечу, треба дать больше нейрологов, хирургов, кардиологов на поликлинике, как черги поменьше. Але наибольшую увагу вернуть на радиационный контроль, бо именно тут корень зла. Татьяна Борель. Где на самом речь треба выбираться белорусскому президенту? Пускай Лукашенко поедет в Грузию и баллотируется на пост президента Грузии, примет гражданство и будет не Лукашенко, а Сандро Лукашидзе. Может быть, грузины его выпьют. Президента, пускай его тогда решает судьбу Грузии. А что он в Минске рассуждает, куда идти грузинскому народу, грузинскому правительству? Это, я считаю, что раз Грузия вышла с СНГ, то она и не будет туда стремиться. Чему президент провел бессонную выборчую ночь? Порой я очень даже верю Лукашенко. Как, например, в его бессонницу во время выборов друга Чавес. Особенно после выборов в Грузии, реальных выборов, где действующий президент потерпел поражение, его политика. И там выборы. И там нет своей верноподанной Ермошиной, рассматривающей поражение ее любимого президента как личную трагедию. А какой же глава избиркома сработает на личную трагедию? Полагаться на симпатии народа – это да, это ночь не спать. Во время личных выборов Лукашенко, надо полагать, спит крепко и спокойно. В нашем случае хотелось бы пожелать народу, похоже, тоже дремлющему, не проспите на очередных выборах свое право на реальный выбор. которая существует даже в Венесуэле. Виктория. Привитание, Антося. Привитание, поважаемый Ян. Ян, у меня и пожидание, и меркование, и пропанова одночасово. Коли ласка, коли можно, уключать у звоночки по середах для вончия не один раз, а 2, 3 и 4 разы до той поры, покуль он не напиша новый верш. Потому что все там так докладно, так правильно, так разумно, что придумать лепей нельга. Дякую, Михаил, за пропанову. Сапраўды, пагаджаюся, Лявонцій піша дасціпныя і добрыя вершы-каментары да беларускай сітуацыі. Я заўсёды знаходжу месца ў перадачы для кожнага ягонага свежага вершыка. Але ці добрая гэта прапанова, каб пускаць іх у эфір болей чым раз? Што скажуць тыя, якія звоняць нам, а свайго тэлефанавання ў званочках не чуюць? Ці не скажуць, што Лявонцій забірае іхні час? Ну, я пакідаю гэтае пытанне на роздум і іншым слухачам. Але верш Лявонція про того, хто ловить мух, я повторяю. Вельми уже файний вершик отримався. Шмат годов ти диктатуриш, шмат годов громадство дуриш, і йде за годом год для тебе не без вигод. А тутейшому народу робиш ти за шкодой шкоду, і не вдали ні з одной ти не справився бедой. Як раней не знають між рекет, мафія, грабеж, достаєш до вантроп цен неуримсливий галоп, і буйнее, як капуста, чоловічих душ розпуста. Ти не взбуришся від злості, не дасі ти гвалту у кості, не наб'єш нікому скул за розпусту, за розгул. Де зато пенсіонерів до багатих ти примерив. Захотів за кошт їх бед гвалтом виправить бюджет, би нанес удар під дих, а добрав і льготи у їх. Брысь нечистику под печек, ты змагар супроть овечек, ты шануешь тих панов, что внутри особняков, что и сёння не боятся будовать свои палацы. С вольным другом Акилев ты расправиться хотел, каб простору более стало в досягнении идеала. Идеал же твердый трон, и тебе потребен ён, каб ни один либерал свой не здейснил идеал. Ты зрабил на утиску пор, Гитлер, вось кто твой узор. Ты с амбицией своей не даешь хапугам бой. Ты на словах только зух, а на справе ловишь мух, ловишь мышек-хапунов, а великих пацуков, казнокрадов, пройди светов, сжить не хочешь ты со свету. Да зато я загубил тех, кого ты не взлюбил. И за это прийде час, нести будешь ты отказ. Ты, Лука, не богу свечка и не черту головешка, выдавец словесных перлов, не живый ты и не умерлый, не шавец ты и не жнец. Ні вучоны, ні мудрец, ты ні рыба і ні мяса, горай дурня Апанаса. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Перамога барысаўскага «Батэ» над нямецкай футбольнай камандай «Баварія», а раней над французскай камандай «Ліль» у абодвух выпадках з лікам 3-1 значна павысіла зацікаўленне беларускім футболам. І ўзбудзіла зацікаўленасць, чаму футбольным камандам, якія гуляюць у еўрапейскіх кубках, плацяць мільёны ў цвёрдай валюце. Вось такое пытанне. Толькі што праслухаў вашыя, так сказаць, усхваленні футбольнай каманды «Батэ». Ну, я ўспрымаю гэта як гульня. Аказалі гэта праца, якая добра аплочваецца. А адкуль цыплюцца гэтыя мільёны еўра на каманду, якая там удзельнічае, выігрывае за кожную перамогу. Растлумачце, калі ласка, ці гэта даходы якія збіраюцца на стадыёнах, то есть, ці гэта ад збораў за білеты, тады аплачвае каманду тыя, хто глядзіць гэтыя гульні. Ці то гэта розныя краіны збіраюцца ў некую капілку, і потым з гэтага катла ўжо пераможцам дастаецца. Еўрапейская федэрацыя футболу, якая плаціць ганарары гульцам, што выступаюць у еўрапейскіх кубках, вельмі багатая арганізацыя. Яна не сабірае грошай сярод людзей, ні не атрымлівае дзяржаўных датацый. Яна зарабляе шалёныя грошы на арганізацыі якраз еўрапейскіх чэмпіянатаў і гульняў у рамках еўрапейскіх кубкаў. Па-першае, з продажу квіткоў на стадыён, дзе адбываецца такі матч. Еўрапейская федэрацыя атрымлівае сваю долю ад гэтага продажу. Але самая вялікая частка даходу ідзе ад продажу правоў тэлевізійным станцыям на рэтрансляцыю матчаў. Ну і ад рэкламы, якую розныя фірмы размяшчаюць на стадыёнах. Гэтую рэкламу бачаць не толькі гледачы на стадыёне, якіх наогул некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, але і мільёны гледачоў перад тэлевізарамі. Таму рэклама на футбольных матчах вельмі дарагая. І частка гэтых мільёнаў трапляе потым у клубы, якія ўдзельнічаюць у такіх матчах, у тым ліку і ў барысаўскі Батэ. Это Андрей Сдыгорский. У меня есть меркование. В 96-м году у Беларуси совершен великий теракт над всей страной. И вот вы увидите этого теракта, все участники сегодня в полоне держат нашу целую страну. Я обратился к таким фактам. Вот сразу лучи теракта коснулись. Сразу Поздняк, Налунчик, потом Чигир, Маринич, Козулин, который совсем... Это семьи, это не имена. Козулин, которая семья сильно пострадала. Нунча, Садкевич, Нетляев, Лебецка. Ну и все остальные, всем это ведомо. Так вот этот теракт протягивается и по сегодняшний день. И сегодня в этом теракте участвует особое внимание заслуговое. Это Ярмошина, это Лозовик, и, ну и все поголовно участники милиции высшего звена, высшего звена. Низшего звена я со строков лично вельми поважанных, доброотносящихся людей до человека. Это и младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие лейтенанты. А вот уже майоры, я коли сидел, да кто просто приходил, шипел и говорю, что задавлю тебе. Я говорю, ты больше ничего робить не умеешь. Дякую, поважанные. Верно, не сомневаюсь, что Максим меня пропустит этот звонок. Поэтому вот, коли радио «Свобода» и проводить звонки, да где вельми редко, там стараются волну свести или зашумить ее, чтобы это люди не особо чули. Да и, наверное, боятся за свою трохи кожу. Вы вельми кепска про меня не думаете, спадар Андрей, коли лечите, что я не пускаю чьих-то звонков тому, что его наимеркование не супадает с моим, або тому, что я боюсь за свою скуру, как треба сдогадываться перед Лукашенком с Ярмошиной. Уважаемый Ян Максимюк и ваша передача «Звоночки». Хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу. В последних экспертизе «Свободы» и «Пражском акценте» аналитики раскритиковали белорусскую модель экономики, что она и совковая, и советская, и прочие перспективы у нее никакой нет, и людям при ней живется плохо. Но скажите, существует ли в мире вообще какая-нибудь модель экономики, при которой людям бы жилось хорошо? Посмотрите, что сейчас творится. Португалия, Италия, Испания, Греция, даже Бельгия. Люди выходят и бастуют, говорят, что не на что жить. Выходят и врачи, и учителя, и простые рабочие, и так далее. А передовая какая-то экономика США печатает доллары, как Минской фабрики, туалетную бумагу. И государственный долг составляет ее несколько триллионов долларов. Вот ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос. Коли вы маете на увазе всех людей у даденной экономичной модели, так певно, нема таких выпадков. Але коли думать про частку людей, так я вам скажу, что у кожной экономичной модели есть группа людей, якія не наракаюсь на свою экономичную долю. Так было колись у социализме, так есть теперь и у капитализме. Питание только у тем, як великая эта группа, якая не наракая на життё. У авторитарной системе величиня этой группы не имеет такого значения, как у демократичной. Калі ў дэмакраты лік тых, што незадаволеныя жыццём перавышае лік задаволеных, дык, як правіла, бліжэйшыя выбары мяняюць урад. А ў аўтарытарнай сістэме гэта далёка не так. Людзі могуць быць незадаволеныя, а ўрад не мяняецца. Ці трэба вам называць краіну, дзе якраз так і адбываецца? Дайджэст тэлефанаванняў за мінулы тыдзень. Я хочу еще раз рассказать о том колоссальном давлении, которое испытывает я со стороны аппарата, бюрократических чиновников. За мои связи с Белсат, со Свободой, я хочу, чтобы это вы огласили в эфире. Так на мою работу в поликлинику, где я работаю, приходили люди в костюмах, разговаривали с заведующей поликлиники. Пытались оказать на меня через нее давление о непродлении контракта, о том, что посадят в тюрьму. После этого состоялся у меня разговор, где мне прямо было сказано прекратить выносить ссор из избы. Это еще в мягких выражениях. Однако меня они не вызывали, потому что знают, что мне предъявить нечего. Я рассказываю правду, которую можно легко увидеть. Запад нас там склоняет по всем параметрам права человека. Уважаемый Александр Григорьевич, для того, чтобы им, как говорится, закрыть рот, делайте бесплатной, чтобы пришел, вот получил консультацию человек в адвоката и сумел как-то отстоять свои права. А то везде надо платить деньги. Ну и чиновники творят, что хотят. Вот сделайте это и медицину достойной. Тогда у нас будет высокое, развитое общество. Хочу выказать меркование и поделиться уражениями. Вы знаете, что рыбу уже нельзя ловить. Вот хватают людей, значит, нельзя ловить нам рыбу, запрещено. Купила минтай, написано в филе минтая, полкило, значит, 20 000, вот, это я взяла два раза, да, это редко мы себе позволяем, это роскошь, нам ничего сейчас недоступно, абсолютно не докупиться, это такие цыгане, наперсточники, так обманывают народ, я же говорю, посадили в галошу народ, в лужу, вы знаете, стала жарить я эту рыбу, она на глазах уменьшается, да, мизера, вообще да ничего, просто, так это сильнейшая, если она там такая, настолько вымочена, заморозена так, что там один сплошной лед, глыба льда, вот так свидания выживают, воруют, потому что выжить невозможно. Воруют. Это кошмар. Это такой цыганский табор, это такой жабратской тюрьмы довелся этот народ, этот безголосое это стадо это. Возмущена безмерно. И вот так на каждом шагу обувают этого человека лапки. Меня. По таким ценам надо уже зарплату делать $1000. Это я скоро ноги вытяну. Выслушал паранойю активиста БНФ и хочу зауважить, это активный деятель БНФ, который активно ринулся на елку. И пусть все тут, кто почует, не будет нигде почуто. Але все тут, кто будет разглядывать этот алтарь-праздник, когда будете проходить мимо елки, поглядите на елку. На елку, может, есть и только неадекватный человек. Елка устроена так, что не у каждого думки появится, как на эту елку лезть. Мне хочется поведомить, как в Крычеве зруйнували первые вороньевские могилки 1800-1900 годы. Довоенные могилки, на которых были сотни тысяч могил. Там и мой прадед Артем Нерастенко, там родственники Ларисы Ивановны Шурковой, наставницы. Я батька был святаром у святого по Покровском храме, Иван, протоиерей Иван Захарченко. Там его батьки, дети лежат. Лариса Ивановна Шуркова, наставница, выпустила вдруг несколько книг. В одной из книг она пишет про эти могилки, что в 50-60-е годы там брали мел за шиферным цехом, и там порештки все жили с мелом у печах, вырубляли цемент. Добрый день, Зиновьев. Я вот вспоминаю, как обрушился режим в ГДР. Выборы в мае 89-го. Эрих Хонекер абсолютно умудрился так же сфальсифицировать, как и Ермошино-Цыковские выборы 23 вересня. Ну и пошли там побеги ГДРцев через Прагу, Будапешт. Люди поняли, что власть их не слышит, И в центре Европы это недопустимо было. Пятая эта колонна, это на 4 колонны подонков, на 4 подонка, пятый человек умный. И вот это и есть пятая колонна, порядочный, с душой, с сердцем. Вот 4 колонны подонков держат в заложниках пятую колонну. На заканчэнне я паставлю пытанне, на якое адкажа слухачка. Чаму еўрапейцы могуць павучыцца ў беларусаў? Свабода казала, у Брытаніі купляем оружие. А хто на нас нападае? Нашых вайскоўцаў абучаюць. Дык яны яшчэ ў нас должны павучыцца. Вон на выбарах, як рукі-ногі ламалі людзям. Твары разбівалі да крові. Мудра звоніце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266 39 52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.